Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы опять продолжаем нашу беседу о символе веры. Сегодня мы желаем продолжить разбор этого выражения «Верую Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Книга Бытия, и с нее Библия, открывается превосходным видением, представляющим нам сведения о происхождении неба и земли, или, как принято выражаться, о космологии. Первое. Красота и величие сказания о творении поражало все умы. Так рационалист Дельман говорит о космологии бытия. Она не содержит ни одного слова, которое могло бы казаться недостойным мысли Божией. С тех пор, как пытались описывать для более наглядного представления человеческому уму дело творения, которое остается всегда тайной для человека, не могли начертать картины более великой и более достойной. С большим правом извлекают из нее доказательства окружающего характера этого сказания. Лишь от Бога могло произойти то писание, где Бог открывал себя в своей истинной сущности. Это дело Бога откровенного ума. Или Моисей говорил Ампер, имел в науках более глубокое познание, чем познание его века, или он был боговдухновенным. Второе. Превосходство библейского сказания является особенно поразительным при сравнении его с космологиями других народов. Насколько более ценны простота и трезвенность этого сказания, когда мы сопоставим, например, его с космологией Магабараты. Земные существа разделяются здесь на два великих класса – одушевленных и неодушевленных. Животные состоят из 14 видов, из которых 7 принадлежат к разряду диких и обитают в лесах – обезьяны, медведи, слоны, буйволы, кабаны, тигры, львы. А 7 живут с людьми в городах – человек, овца, козел, корова, лошадь, осел и мул. Человек есть первое из домашних животных. Лев – первое из диких животных. Существует 5 видов растений. Существует 6 великих гор. Миру есть гора золота поразительной высоты, вокруг которой солнце и луна совершают свои обращения. Она служит также жилищем богов. На западном скате этой горы находятся удивительные страны, где люди золотого цвета живут 10 и 11 тысяч лет и тому подобное. Вот то, что изобразило человеческое воображение. Ничего подобного нет в рассказе Моисея, где все достойно Бога. Третье. Что касается до литературной красоты первой главы Бытия, то нет никого, кто бы не поражался ею. Всем известно изречение язычника Лонгина. Законодатель иудеев, который не был простым человеком, очень хорошо понявший величие и могущество Бога, выразил это вполне достойным образом в начале своих законов такими словами. Бог сказал: «Да будет свет, и стал свет, да произведет земля, и произвела земля». Теперь обратим наше внимание на цель, характер и важность библейского сказания о творении. Первое. Бог, творя мир и сообщая нам о своем творении через первоначальное откровение, имел целью землю. На ней человечество, в человечестве племя Авраама, в племени Авраамова Мессию и Церковь, которую он основал для того, чтобы воссоединить с Богом творение, созданное по его образу, и завершить таким образом божественное дело спасения людей. Библейская космология – есть поэтому первое звено цепи, которое начинается с самого происхождения времен и другим концом которой служит небо и вечность. Второе. Переданное нам священным автором сказание о творении мира представляет действительную историю, а не миф или вымысел. Форма ее содержания ясна и точна настолько, насколько то позволяет еврейский язык и эпоха, в которой жил Моисей. Должно, однако, заметить, что характер языка, на котором написана книга «Бытие», не менее, чем и цель ее, предположенная, обязывали писателя пользоваться образами и метафорами. Он не хотел составлять трактата по астрономии или геологии и не выражался формулами научными и строго точными. Единственным его намерением было доказать, что Бог есть Творец всего существующего. А для того, чтобы приблизить понимание всех изложение истин самых глубоких, он употребляет род языка народного и образованного, в котором он приписывает Богу слово, как какому-либо человеку, восставляет его нам, дающим повеление Вселенной, подобно Господину, делающему распоряжение своим слугам, и пользуется некоторыми другими метафорическими выражениями, на которых мы остановимся ниже. Его сказание имеет даже известную поэтическую окраску, оно, однако, написано не в стихах. Третье. Моисей таким образом сжато передал, и так сказать, соединил основные религиозные истины, которые составляют сущность истинной религии, на одной странице, понятой для всех, даже для ума самого простого. Не существует ни на каком языке ни одного открывка, который бы в столь немногих словах содержал так много важных догматов. Эта космология представляет осуждение всех ошибок древнего мира. Священный автор выражается не отвлеченным способом, как философ, но в терминах конкретных, как историк. Он возвещает факт, не связывая его ни с каким комментарием, и один только первый стих его книги достаточен для ясного разоблачения и неспровержения всех главных ошибок древних и новых мыслителей. Вначале Бог сотворил небо и землю. Следовательно, существует только один Бог, вопреки тому, чему, за исключением евреев, верили все тогдашние народы, почитавшие многих богов. Материя не вечна, потому что она не существовала прежде, чем Бог сотворил ее. Бог извлек ее из ничего, своим всемогущим действием. Он есть поэтому абсолютный владыка мира. Народы и философы думали одни, что материя не отлична от самого Бога. Это были пантеисты. Другие, что материя всегда существовала. Это были илозеисты. Моисей разом не опровергает все эти ложные системы одним словом. Вначале Бог сотворил небо и землю. Итак, вот подразумеваемое заключение первой главы Бытие. Есть лишь один Бог, всемогущий, бесконечно мудрый и бесконечно благий. Мы должны почитать Его как нашего Творца, любить Его как наше первоначало, служить Ему как нашей последней цели, признавать в Нем виновника нашей жизни и источник нашего блаженства. Теперь обратим внимание на творение элементов материи. Первый стих «Бытие» был понимаем в трех различных смыслах. Первое. Как сокращение или краткое изложение всей главы и работы шести дней творения. Второе. Как указывающий на полное творение, совершенно отличное от следующего, от которого оно было отделено геологическим переворотом, обозначенным в стихе втором. Третье. Как означающий творение первоначальной материи или элементов материи. Этот последний смысл является единственно употребляемым, потому что во втором стихе неизъясним в первых двух случаях. Моисей не мог сказать сначала, что земля была безвидна и пуста, если не было творения первоначальной материи до устройства этой материи. Между первым и вторыми стихами существует лишь связь под условием допущения того, что Бог сотворил первоначально все элементы материи, небо и землю. Слова, означающие по-еврейски «всеобщность существ». Так понимали это место большинство отцов и многие богословы. Аминь.